Ты искусство видишь крах, ради денег сущий прах. Люди многие творят, их глаза уж не горят, и не видно в лицах света. Столь больна сия планета. Искусству надо нам помочь, отбросив сон, развеяв ночь, чтоб предрассудки ждал все крах. Выходит в мир опять бабах! Бабах! Звучит вновь в небесах, на всех несется парусах. Он знает в звуках вечных прок, и небо вновь дает урок. Намек с письмом уходит ввысь. Ты к пробужденью ныне мчись, и пусть играет скрипка вновь. Орган поет, пусть про любовь. Немецкий в прошлом органист, уж новой жизни чистый лист, готов заполнить уже вновь. Ты сердце к чуду приготовь, и на своей святой волне играй в душевной тишине, и пусть зальет слезами зал. Почти бессмертным ты ведь стал. Играй для духа, не для прессы, свои новейшие ты мессы. Неслась, чтоб в жизнь во весь опор, иная месса, си минор. Давай, играй, прольется грусть. Нам это ведомо. Пусть, ее давай перешагнем. Ведь с нами вечность, в ней живем. Отбрось же страх, играй орган. Нам новый шанс творить всем дан. Почувствуй вкус ты ночью звезд. Сие не сказка, все всерьез. Здесь все всерьез. Мы снова здесь, и пусть весенняя вот песнь рекой по миру потечет, вас пробужденными найдет. Теки, река, и лейся звук, чтобы бабах, наш добрый друг, в них искупаться тоже смог. Пришел, чтоб к Богу в свой он срок. Теки, река, греми бабах, и разорви ты звуком в прах ночную грусть всю, тягость тьму. Мир дома звуку твоему.